Бранкован присылал предложение примириться с Турцией. Султан, узнавший о вступлении русских сил, поручил ему сношение с Петром, но Петр, настроенный против Бранкована, отверг предложение. Валахский господарь рассчитал, что на русскую помощь надежды мало. Враги успеют вооружить против него Петра. Безопаснее оставаться на турецкой стороне. Русским пока мало было пользы от вступления в Молдавию. Кантемир издал манифест о вооружении молдавского народа. И народ по религиозному побуждению откликался на такое воззвание. Но невоинственные и плохо вооруженные поселяне не великие силы могли внести в общее дело. Русское войско в Молдавии не нашло продовольствия, потому что край был опустошен саранчою. Вдруг пришло известие, что турецкое войско идет на русских, а с ними и хан Крымский с ордою. У русских было всего 38 тысяч человек, у визиря 119, а у хана до 70 тысяч, силы неравные. Петр двинулся назад, но неприятели догнали русских и осадили. Турки сделали нападение, русские отразили его. Но у Петра не было провианта, турки могли переморить русских осадой. В таком положении министры Петра увидали единственное средство попытаться склонить визиря к миру подарками. Шереметьев написал визирю письмо и предлагал устроить взаимными силами примирение между воюющими государствами, Россией и Турцией. Визирь видел слишком много надежд на выигрыш. Но когда он двинул свои силы в бой, янычары заволновались. «У нас, — кричали они, — и так перебито много товарищей. Султан хочет мира, а визирь против его воли шлет нас на убой». Ропот подчиненных сделал визиря уступчивее. Он писал, что он не прочь от мира, выгодного для Турции. Петр собрал на совет приближенных. Екатерина оказала небесполезное участие. Об этом свидетельствовал сам Петр, когда, короновавший ее императрицей спустя 12 лет, вспоминал об услугах, оказанных ею. Иностранные историки объясняли эти услуги, говоря, что Екатерина предложила отдать визирю все свои вещи и деньги. Как бы то ни было, послан был к визирю подканцлер Шафиров с обещаниями 150 тысяч рублей. Визирь и турецкие чиновники сообразили, что хотя бы они могли уничтожить русское войско, но с большой потерей собственных воинов. Мир постановлен был при Пруте на таких условиях. Петр уступал Азов с побережьем, обещал не мешаться в польские дела, а шведскому королю предоставлял проход в отечество. Карлу не по сердцу был этот мир, и он успел вооружить султана против визиря. Последнего отрешили и сослали, а потом, как говорят, удавили. В пользу шведского короля действовал при Цареградском дворе французский посол. Послы английские и голландские стояли за Россию, потому что их государства находились в войне с Францией. В конце 1712 года султан потребовал от России, чтоб ему была уступлена вся казацкая Украина. Требование не могло быть удовлетворено. Русских уполномоченных Шафирова, Толстого и Шереметьева сына заключили в Семибашенный замок и вновь объявили войну России. Но при турецком дворе все делалось интригами и подкупами. У султана был в приближении любимец Али Кумурджи, настраивавший его в пользу мира с Россией против шведского короля. Султан освободил русских послов и опять дозволил вступить с ними в переговоры. Шафиров подкупил великого муфтия, чтобы в качестве верховного толкователя Корана он признал в султанском диване войну с Россией незаконным делом. Русские послы расположили в свою пользу мать султана подарками, превосходившими те, какие обещал ей Карл XII. Султан отправил крымского хана к шведскому королю, уговаривать его ехать под прикрытием хана в отечество через Польшу. Карл воспротивился и даже обнажил шпагу. Султан дал приказание взять шведского короля силою и привести в Андрианополь. Карл не привык повиноваться. Велел сделать около своего двора, в окрестностях Бендер, окопы и решился защищаться против турок и татар. Турки принуждены были привести несколько пушек, положили в битве многих защищавших короля шведов и поляков. Наконец его вместе с киевским воеводой Потоцким взяли в плен. Султан велел приехать к себе в Андрианополь русскому посольству. Послы обещались, что в Польше не будет русских войск, но не соглашались платить крымскому хану дань, как настаивал султан. Подкупленный Шафировым муфтий стал толковать в султанском диване, что по Корану грешно будет теперь начинать войну. И таким образом в 1713 году заключен был мир на 25 лет. Карл XII обязан был удалиться из турецких владений. Летом 1714 года он уехал из Турции через Трансильванию, не в сопровождении хана, а в виде частного путешественника, и 22 сентября прибыл в свой город Штральзунд, находившийся в Померании.